Глава 24. Как я уже сказала, мы только отъехали от постоялого двора, как шумом и гиканьем нас обогнала кавалькада нетрезвых, богато одетых молодых всадников. Вслед за этим послышалось конское ржание, крики и глухой стук. Мою сытую расслабленную негу как ветром сдуло. Карета остановилась, и я прильнула к окну. На дороге перед самым мостиком, переброшенным через мелководную, изрядно заболоченную речушку, стояла накренившаяся телега. Одно из колес ее лежало рядом на земле. Возничий, черноволосый лохматый тучный дядька с мясистым носом, на круглом лице громко ругался, активно размахивая руками. Один из всадников что-то резко ответил ему, и кавалькада, продолжая свистеть и весело горланить скабрёзную песенку, улетела в пыль. На поломанной телеге, сжавшись в комочек, сидело нежное создание в сером чепце и такого же цвета дорожном платье. Поскольку виновники аварии покинули место происшествия, а мужик своего пыла еще не исчерпал, он переключил агрессивное раздражение на пассажирку. Продолжая прыгать на дороге и громко гневно орать, бугай замахнулся на девушку. Я сама не заметила, как оказалась на улице, и примчалась к месту аварии вперед моих спутников. «А ну-ка, милейший, возьмите себя в руки и избавьте обороты!» Запыхавшись от бега, максимально спокойно попыталась осадить его я. «С такими психами лучше не переходить на крик. А ты кто такая будешь?» Поворачиваясь всем корпусом в мою сторону, рыкнуло это волосатое чудовище. Похоже, он, ослепнув от ярости, вообще слабо понимал, кто перед ним стоит, а может, ему в принципе было все равно. За моей спиной тут же выросли две фигуры. Справа Бернар, слева кучер Марка. Мужику пришлось проглотить свою злость и сменить тон. «Так-то лучше», — тихо раздалось справа. «Нет, ну вы же сами видели, прощелыги малолетние». «Напугали моего гнедова, прошу пардону. Да мы ж чуть в реку не угодили, а у меня бочка с дорогущим вином для герцогского стола, а тут еще курица эта мокрая со своим дурацким сундуком. А оно мне надо?» — бессвязно возмущался бугай. Я оставила своих спутников разбираться с хамом и помогать ему, куда деваться, приладить на место колесо, а сама пошла к девушке. «Сильно испугалась?» — спросила ее. Совсем молоденькая девчонка робко кивнула, подняв на меня серые блюдца глаз, полные слез. «Я Таис, а тебя как зовут?» «Мари», — почти прошептала создание. «Я могу тебе чем-то помочь, Мари?» — спросила я, думая о том, что только таким именем и можно было назвать эту синичку. Девушка растерянно хлопала пушистыми ресницами. «Куда вы направлялись?» Внутренне обреченно вздохнув, снова попробовала разговорить ее я. «Во дворец герцогини де Шамбор», — прошелестела синичка. «Вот замечательно. Мы как раз тоже едем именно туда», — ласково приговаривала я, опасаясь, что это чудо вот-вот со страху грохнется в обморок. «Предлагаю переместиться в нашу карету и составить мне компанию на оставшуюся часть пути». К нам подошел Бернар. «Таис, там колесу хана. Мы, конечно, сейчас, как возможно, приладим его на место, но далеко они не уедут. Дай бог до ближайшей деревни дотелепаться. И там уже делать серьезный ремонт», — тихо скороговоркой сообщил он. «Надо выручать», — в тон ему ответила я. «Грузи сундук и саму барышню к нам». «Вот так спасибо, госпожа, вот так и ладно», — вклинился в наш разговор бугай. Заслышав, что его сейчас, возможно, избавят от возни с пассажиркой, мужик моментально сменил агрессивную риторику на подобострастно угодливую. «А вот тут еще бочоночек с вином для герцога. Их сиятельства будут дюже гневаться, ежели не получат его вовремя. Будьте ласковы, не оставьте в беде». «Сиротинушку», — мысленно продолжив его басовитый гундёж, усмехнулась я. «Вот же хмырь». Мужика захотелось хорошенечко стукнуть или хотя бы пнуть, но я только вздохнула и молча кивнула на вопросительный взгляд Бернара. Дышавшую через раз Марии переместили в карету, следом перетащили ее пожитки и многострадальный бочонок. Мало того, что бугай навялил нам лишний груз, так еще и выудил расписку за него. Ну да ладно, С другой стороны, куда ему было деваться? Надеюсь, за такое долготерпение мне зачтется. Плюсик в карму. В общем, наконец, рокировка была закончена. При активной помощи моих мужчин телега вновь обрела свое колесо, и мы продолжили путь. В закрытом уютном пространстве девушка немного расслабилась и отмерла. Мне потихоньку удалось выяснить некоторые подробности о ней. Нежданная спутница оказалась племянницей и по совместительству крестницей старшей горничной герцогини де Шамбор. Надин Ален, так звали тетушку. Была бездетна, поэтому принимала живое участие в судьбе племянников. Так вот, она и взялась пристроить крестницу в приличный дом младшей горничной, взяв синичку под свое крыло. В тот момент я даже не догадывалась, насколько полезным окажется это случайное знакомство. Просто помогала несчастной девушке, попавшей в неприятную ситуацию. Как нормальный человек, вполне себе даже раздражалась на эти дополнительные хлопоты со слишком уж робкой попутчицей. Но бросить ее там на дороге один на один со злобным мужиком, конечно, не могла. Тоже как нормальный человек. Все остальное время пути Мари просидела тихонько, по необходимости отвечая на мои вопросы и нисколько не проявляя инициативы к беседе. По большому счету, и этот вариант меня устраивал. Оставшиеся полтора дня дороги прошли уже без приключений, разве что мы все-таки выбились из графика и сильно запаздывали. Под вечер следующего дня Бернар запрыгнул к нам в карету посовещаться насчет ужина. «Тай, скоро придорожная таверна будет. Как думаешь, нам вообще стоит рассчитывать на тарелку супа в герцогском дворце?» Задержались на дороге. Он запнулся на полуслове. Глянув на синичку, прибудем только к ночи. Или все же лучше позаботиться о себе самим? Знаешь что, мой друг, как там на месте сложится, никто не знает, так что тормозите у таверны. Я есть хочу. Да и Мари наверняка проголодалась. Верно говорю? Я могла бы и не спрашивать. В ответ на меня лишь снова хлопали, опахало ресниц. «Матушки мои, как же ты с такой трепетной натурой работать собираешься?» — думала я, поглядывая на синичку. «Эта матушка с теткой крепко погорячились. Ребенка на ответственную службу отправлять. Хорошо, хоть не одна там будет, под опекой крестной. В общем, с грехом пополам наспех поужинали и двинули нагонять упущенное время. К дворцу герцогини подъехали уже почти в темноте. Мы с Мари, от проснувшегося любопытства, временно позабывшей про свою робость, во все глаза наблюдали за приближающейся нам навстречу махиной. В сумерках дворец производил какое-то фантастическое впечатление. Величественное, таинственное, в густеющем мраке наступающей ночи старинное строение в готическом стиле сразило мое воображение наповал. Стрельчатые каменные арки, устремленные ввысь маленькие башенки, удлиненные окна с заостренным верхом, невесомые полуарки, строгие вертикальные колонны. Все в этом великолепии летело к небесному и запредельному. Контраст суровости камня и легкости стекла особенно впечатлял именно сейчас, в неожиданно ярком свете, льющемся из окон в окружающую тьму. Завтра наступит день, и волшебство померкнет. Дворец станет пусть очень большим и красивым, однако уже просто домом. Но эту картину я не забуду никогда. Как я уже сказала, центральные окна были достаточно хорошо освещены. Здесь явно не считали свечей, причем дорогих восковых. Боковые же нижние окна мерцали более тусклым желтоватым светом. Наверное, там находится помещение для прислуги, и для их освещения используются более дешевые сальные свечи. Входов явно несколько, оно и понятно. Широченные ступени центрального белели светлым камнем. Перед ним раскидывался даже не сад, а хорошо продуманный парк. Попозже, как только появится возможность, обязательно разгляжу всю эту неземную красоту в нормальном освещении. А пока я стояла в темноте и просто неприлично таращилась, как начинающий турист. Первый раз попавший куда-нибудь в заграницу и сразу в отель экстра-класса. Перед глазами все светится, вокруг, условно говоря, вроде как пальмы, экзотические цветы и бархатный газон, но толком ни черта не видно. Ну и, соответственно, у трапа их встречали.